Больше всего был поражен Добрынин, узнав, что больше половины произведенного в стране спирта используется для технических нужд, а совсем не для приготовления водки. Отдельная комната музея была посвящена вкладу завода в дело победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Здесь под стеклами лежали самодельные фронтовые стаканчики, сработанные из гильзы, из дерева, из глины, из посмоленного хабе. На стене красными буквами были выписаны строки из неизвестного Добрынину стихотворения. «Фронтовые 100 граммов, нам без вас не подняться в атаку». В общем, город сразу понравился народным контролерам. «Так, а что ж мы тут контролировать будем?» — с усмешкой спросил Добрынин Воплахова в тот же день вечером, когда сидели они в своей квартире и отдыхали после экскурсии по заводу и заводскому музею. «Водку», — предположил уркуемец, — «или спирт». Оба молча улыбнулись. Однако их новые обязанности оказались намного серьезнее, чем они ожидали. Директор спиртзавода Лимонов, бывший летчик-полярник, на следующий день вызвал народных контролеров к себе и сказал: «На нашем заводе самое главное — это дисциплина, и этим я прошу вас заняться. После окончания войны работники расслабились со всеми вытекающими отсюда последствиями, и с этим надо немедленно бороться». Директор Лимонов своей крупностью и медлительностью в движениях напоминал медведя. Одет он был всегда одинаково — в темно-зеленые брюки и в коричневую кожаную куртку. Когда он сидел в кабинете, то куртка была расстегнута, а когда выходил, застегивал ее. Под конец короткого разговора он вручил контролерам по копии инструкций по безопасности труда на спиртзаводах СССР. «Прочтите и запомните, а лучше перепишите», — сказал он. «И за каждое нарушение к ногтю. Плевать, кто нарушил, уборщица или начальник цеха, ясно?» Вечерний город подсвечивал синее небо, и даже не верилось, что же глубокая осень. Так началась их жизнь и работа в Красновещенске. Потом началась зима, и Добрынин с первой получки купил себе пальто с каракулевым воротником. Может быть, он и не купил бы себе это пальто, если бы случайно не совпали день получки и приезд в Красновещенск орсовского поезда универмага. Да и Воплахов, любивший добротное и тепло одеваться, уже все уши прожужжал Павлу Добрынину о том, что чем лучше человек одевается, тем больше его уважают. А Добрынин любил уважение и знал, что он его заслуживает. И на самом деле работники спиртзавода, казалось, уже уважали народных контролеров, а некоторые даже побаивались. Ведь не давали Добрынину и Воплахов спуску нарушителям дисциплины и инструкции. А уж если ловили они кого-нибудь с папиросой во рту на территории завода, плохо приходилось тому работнику. Человек 5 уж уволили. А сколько человек лишились премии и грамот, сосчитать трудно. По воскресеньям народные контролеры ходили в кино или в клуб. А один раз даже зашли они на танцы, но, конечно, не умея танцевать, просто посмотрели на этот праздник, чувствуя добрую зависть к новой советской молодежи. Приближалась весна, план постоянно перевыполнялся, дисциплина поддерживалась надежно, и поэтому царил на заводе порядок. Царил порядок и в квартире народных контролеров. Кроме бытового порядка, за который отвечал Воплахов, присутствовал там и порядок политический. Ощутив внезапно возникшую стабильность жизни, Добрынин заказал заводскому столяру книжные полки, а когда полки были готовы, стал покупать книги.